Глава шестая. Тифлисские деньги жгли карман. Их нужно было срочно вывозить в Европу и там отмывать. Но быстро выехать не получилось. По приезде в Питер меня ждало внезапное знакомство с семьей. Стоило только с помощью Евстолия пробиться через шумную толпу паломников, покупателей настолок и появиться во дворе общинного дома, как на грудь бросилась пожилая, растрепанная женщина. Пахло от нее застарелым потом и почему-то пирогами. «Гришенька, отец наш родной, свиделись, наконец!» Я отче говорил ей сидеть тишком дома. Распопов наклонился к моему уху. Не послушала Прасковья. Я понял, что в столицу приехала семья. В полном составе. И с этим надо срочно что-то делать. «А как сидеть тишком?» — заголосила жена, услышав слова Шурина. «Приставы церковные ходят и ходят, на допросы зовут. Дело на тебя завели, Гришенька, о хлыстовстве. Меня допрашивали соседей». Я выругался про себя. Феофан попер в атаку. Небось, еще и митрополита привлек. Ладно, это пока ждет. А что делать с женой и тремя детьми? Две девочки и паренек лет 12 в сапожках стояли рядом, с удивлением разглядывая все происходящее. «Ну хорошо, что не в скопцы записали», — я подмигнул жене, вокруг все засмеялись. «А вы что же, не обнимете отца родного?» Мне пришлось самому подойти к детям, которые уже явно подзабыли папашку, и сесть на корточки. Только после этого одна девочка и пацан, колясь о бороду, обняли меня, а самая мелкая так и продолжала дичиться, кинулась к матери, вцепилась в подол. «Уже годик, как тебя не видели, Гришенька», — вздохнула Прасковья. «Поперву в Казань-то ушел на моленье, а потом и вовсе в столицу подался. Отвыкли». «Про тебя, Прасковья, и про деток я не забывал. Я оторвал от себя детей, встал. Вспомоществование слал, молился. А нынче и вовсе поведу вас к царю». «Как к царю?» Жена попятилась, окружающие пооткрывали рты. Во время моего южного вояжа от Алекс регулярно приходили телеграммы, а в Тифлисе я даже получил с оказией письмо. Императорская семья скучала, звала меня обратно в Питер. Я был в курсе всех новостей. Как ищут и собеседуют будущих начальников дворцовой полиции, как идут переговоры с англичанами о включении в Тройственный союз. Ну и мелких событий дофига. Кто чем болел, как Николай тестировал форму нижних чинов армии, вот прямо переоделся в гимнастерку, нацепил скатку с шинелью, фуражку. Мне даже была прислана фотография этого чуда в перьях. Я показал ее Аронову с Распоповым, отдельно Дрюне и Леонидзе. Нет, никто не купился на пиар царя, ни крестьянство, ни городские. «Тьфу, театра беспардонная», — откликнулся Шурин, блестя фиксой. «Дешево покупает», — покачал головой Андрей. «Для малообразованных, может, и сойдет, да и то фальшиво». Прасковья хотела сама переодеться и детей обрядить в праздничное платье. Оно у Распутиных было, благо деньги в Покровское я отсылал регулярно. И немалые. «Не надо», — отмел я попытки жены украситься. «Едем в чем есть». «В драном, к царю». Парашка покачала головой. «Не токмо в драном. Как дам отмашку, повалитесь все в ноги, прямо на паркету». Я обвел взглядом детей. «И голосите, плачьте погромче». «О чем же плакать?» — удивилась старшая из дочек. «Варвара? А нет, кажется, Матрена». Детей Распутина я помнил смутно. Кажется, у Гришки было 7 наследников, но 4 умерло. «Изнищали». «Нет жизни от волостных старост и приставов церковных», — я повернулся к супруге. «Повторишь царю и царице, что мне верещало. Про церковное дело, доносы, хлыстовство. Уразумела? Проси защиты и покровительства». «Царь любит театр. Мы устроим ему театр». Получилось, как по писаному. В царском селе нас мигом провели в палисандровую гостиную, и там очень удачно оказался великий князь Петр Николаевич с супругой и детьми. Все семейство обалдело, когда Прасковья с детьми повалились в ноги, заплакали. Только Дмитрий нет-нет, да поднимал голову, посмотреть на Николая. Любопытный. Дворецкий с лакеями бросились поднимать девочек, потом поставили на ногу супругу. Митька встал сам. Перед этим потрогал рукой блестящий паркет. «Григорий, что за спектакль?» Николай отвел меня в сторону. «Черные тучи сгустились над Россией», — мрачно начал я. «Готовит, готовит дьявол свой последний поход против святого народа нашего. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей». Я перешел уже совсем на замогильный голос, стал лупить цитатами из Откровений Иоанна Богослова. «И я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом. Иди и смотри!» Алекс побледнела, перекрестилась. За ней начали креститься все присутствующие. Апокалиптические картины из Библии, как всегда, сработали на все 100%. «Пробрался дьявол и в нашу церковь», — продолжил я, подходя к девочкам, гладя их по голове. «Соблазняет святых праведников и даже предстоятелей православных». Дальше пошло по моему сценарию. Царица первой захотела узнать, кто из иерархов поддался дьявольским соблазнам. Я назвал Феофана, рассказал о деле с хлыстовством. Дескать, вот смотрите, даже детишек малых не пожалели инквизиторы, таскали на допросы. Дети благоразумно промолчали, допрашивали только жену. Но это подействовало. Алекс в этом месте чуть не всплакнула. Рассерженный Николай приказал дернуть во дворе обер-прокурора Синода Извольского. Петр Петрович оказался мягким, интеллигентным человеком, который попал на свою должность благодаря брату, министру иностранных дел в правительстве Столыпина. Разумеется, он был, что называется, ни сном, ни духом про дела Тобольской епархии. Тут же от всего открестился, мигом пообещал разобраться, наказать виновных. А меня, видимо, от испуга, предложил наградить золотым наперстным крестом, который установил в 1797 году Павел I для протоиереев. За славные дела защиты православной веры в это безбожное время. Так и сказал. То, что такой крест полагается только священникам, обер-прокурор тактично умолчал. Николай пожал плечами. Алекс согласно кивнула. Дело завертелось. Извольский убежал к телеграфному аппарату, связываться с епархией. Я же поймал своего персонального лакея Прошку, велел вымыть всю семью, обрядить в лучшие одежды. Разглядев умытую семью, царица тут же предложила оставить жену с детьми во дворце. «И про тебя, отче, будет меньше дурных слухов ходить, и нашим царевнам будет с кем играть». Это была даже большая победа, чем я ожидал. Кланялся, припадал к ручке, долго благодарил. А в коридоре поймал Митьку за ухо, прошептал: «Мотай на ус, постреленок. У царя сынок есть, Алексей. Покуда он еще маленький, болел долго, но растет быстро. Задружишься с ним, ясно? Будешь играть, гулять, делать все, что скажут. Смотри у меня». «Все исполню, батюшка», — пропищал Митька, пытаясь вывернуться из захвата. «Стану ему лучшим дружком». Из хлыстовского скандала можно было получить еще кое-что, чем просто золотой крест. Я вернулся в гостиную, дождался, пока царица окажется одна, начал нашептывать. «Защитники вам нужны, крепкие в вере, без этой столичной фанфаберии, нигилизма». «Где ж таких найти, Гриша?» — вздохнула Алекс. «Знаю одного такого. Служил верой и правдой царской семье, был оклеветан врагами. Нынче большой молитвенник во Владимире живет, лично с ним знаком». «Кто же это?» Царица наморщила лобик. «Зубатов, Сергей Васильевич, большой ваш заступник. Надо бы его вернуть на службу». Перед выездом в царское село я успел быстро просмотреть почту. В пачке писем было послание от Зубатова. Тот соглашался с моим предложением. Правда, делал это я в завуалированной форме, но тем не менее. «Что-то припоминаю», — Алекс заработала веером. «Кажется, была опала от плеве». «Кончился плеве. А Зубатова верни. Вот хотя бы в петербургское охранное отделение. Товарищем Герасимова». Последний сейчас не потопляем, крутит шашни с Азефом. Но это скоро кончится. Азефа в следующем году эсеры разоблачат, полезность Герасимова снизится, его отправят на повышение в почетную отставку. Охранное отделение – это хороший старт для Зубатова. Он там начинал, возглавлял московский филиал, все знает. Реанимирует и перетащит свою команду, обоснуется, а там мы Герасимова сковырнем, а охранку так и вовсе выделим в отдельную спецслужбу из МВД. Пора уже реформировать этого неповоротливого монстра. Убедить царицу удалось легко. Достаточно было помолиться у постели Алексея о здравии. Парень упал на лестнице, на ноге образовалась большая гематома. Синяки — это вообще бич больных гемофилией. Но я особо не волновался, рано или поздно рассосется. Так царицу и заверил. Алекс бросилась целовать руки, а заодно пообещала решить все с Зубатовым. Закончив дела в царском селе, я метнулся обратно в Питер. До отъезда в Европу надо было переделать кучу дел. И первое из них – выборы в Третью Думу. «Господа хорошие, начинаем нашу борьбу!» Немного пафосно начал я совещание с лидерами будущей фракции. Удалось собрать всех значимых фигур. От СМИ был Перцов, от Небесников – капитан и Булгаков с Вернадским. Женская фракция сидела отдельно и перешептывалась. Лохтина и Елена Андреевна тихо обсуждали приезд моей жены. Выборгских представляли Муромцев, Шаховский, плюс Виновир и Кокошкин от кадетов. С последними мы все больше и больше дружили. В Третьей Думе вполне можно было бы подписать коалиционное соглашение. Благо, все связи уже были налажены. «Программа партии у нас есть. Газета для освещения також в наличии, но вот выделиться нам надо, на фоне прочих, чтобы простой народ, даже безграмотные, запомнили и отличили». Посыпались предложения. Среди них были дельные. Встречи с избирателями в регионах, съезды партии по крупным городам. Кто-то даже додумался привлекать на них народ концертами местной самодеятельности. Единственное, что я отмел, это дебаты. «Ты, Владимир Иванович, — попенял я Вернадскому, — человек ученый, к красивым спорам привычный, но сколько таковых по губерниям у небесников? Раз, два и обчелся. Социал-демократы, трудовики, народ языкастый, наученный. Побьют наших и в газетах распишут. Нет, дебаты вести не будем. Будем устраивать эксы». Народ прибалдел. «Я не ослышался?» Булгаков поправил очки, глазки Елены подернулись поволокой. «Не ослышался. В каждой губернии надо прогреметь. Не бомбами, конечно же, а какой-нибудь громкой акцией. Пишите». Я кивнул Лохтиной, которая исполняла роль стенографистки. «Слыхал я, что в Питере появились клубы декадентов. Танцуют голыми на сцене канкану под дурную музыку, нюхают марафет. Надо найти самый крупный и устроить ему неделю похорон. Блокировать вход, ходить демонстрация рядом. Можете побить окна камнями». «И обвалять в перьях посетителей», — буркнул Вернадский, усмехаясь. «Вот вы, господа, иронизируете», — покачал головой я. «А дело-то худое. Куда молодежь катится? Да и все наше общество. Я тут прошелся по Невскому, послушал, почитал. Это же ужас и ад кромешный. Да здравствуют радости жизни, единого живем. Союз пива и воли, лига свободной любви. Ничего не стесняются. А газеты? Почитайте газеты». Я выбрал из стопки последний номер «Ведомостей». «Молодая барышня ищет добропорядочного господина с капиталом для позирования в парижском стиле. Или вот». «Чуждая предрассудков красивая женщина готова составить компанию промышленнику в деловых визитах. А вот еще, господа, гимназистка, 15 лет, Елена К. Разрешилась от бремени здоровым мальчиком». «Что это такое?» Я потряс газетой. «Вырождение, безумие, опустошение души». Народ согласно покивал. Тут у нас было полное единодушие. «Продолжаем». Я отпил воды. «В Москве много борделей. В некоторых, я слыхал, до полусотни проституток работает. Найти самый крупный и с фотографом ворваться внутрь, устроить перепись клиентов. Разрешаю взять на дело всю московскую общину, дабы не вытолкали». «Подсудное дело», — тяжело вздохнул Перцов. «Выплатим штраф», — отмахнулся я. «Денег на то будет выделено». «Не будут они судиться», — в разговор вступил Муромцев. «Там знаете, сколько добропорядочных семейных ходит». Небесники заспорили. Женская фракция, особенно Елена, была за. Выборгские — против. Я же наклонился к Лохтиной и продиктовал указания всем партийным ячейкам. А мы охватили уже все крупные города России. Придумать свой собственный экс. Но сначала согласовать его с ЦК партии. А то знаю я эти инициативы снизу. Потом проблем не оберешься. Еще один сложный разговор у меня состоялся с военным министром, Редигером. «Извини, Григорий Ефимович, что без спросу», — развел руками внезапно объявившийся в общинном доме Палицын. «Александр Федорович велел привести тебя. Хочет познакомиться». «Велел?» — я поднял бровь. «Он и сам был готов заехать, но вы не представлены». «Ладно, едем». Экипаж привез нас в министерство на Дворцовую площадь. Дом со львами изначально строился как особняк князя Лобанова-Ростовского, но в итоге его отхватили себе военные. Нас без задержек, минуя большую очередь в приемной, сразу провели в кабинет Редигера. Александр Федорович оказался полноватым бородатым очкариком в военном мундире, украшенном несколькими звездами. Я узнал орден князя Александра Невского, польского орла. Другие награды остались для меня загадкой. «Сегодня большой прием». Министр заметил мое разглядывание, встал, жестом предложил нам сесть в кресло у большого стола. «Поэтому в парадном». Начал жестко, напористо. «Милостивый государь». Это уже было адресовано мне после того, как мы расселись за столом. «Мне стало известно, что вы вмешиваетесь в дела военного ведомства. Даете советы Федору Федоровичу, и он...» Редигер гневно посмотрел на начальника генерального штаба. «Даже к ним прислушивается». Я оглянулся вокруг. Кабинет многое говорил о своем хозяине. Многочисленные шкафы с книгами по военному делу, какие-то таблицы, по стенам развешаны карты. Попытался напрячь мозг, что я помню насчет министра. Из обрусевших немцев прошел все ступеньки военной службы, от прапорщика до генерала. Участвовал в русско-турецкой войне, но это ладно, там почти все отметились. Назначен министром после поражения в русско-японской войне, тут же начал реформировать армию, на что получил полный карт-бланш от Столыпина и царя. Дружил с Третьей Думой, почти все его бюджеты и законы быстро проходили парламент. По натуре педант, очень любит математические выкладки, умеет считать деньги. При нем финансирование армии увеличилось, а главное, стали меньше воровать. Нет, я был неправ, когда заявил Палицыну, что у нас будет другой министр, более деловой. Лучше Редигера сейчас вряд ли сыщешь. И уж точно каши не сваришь с этим стариком-сатиром Сухомлиновым. Следующий министр обороны был сильно хуже. Занимался своими сердечными делами, большей частью скандальными. Устроил к началу Первой мировой патронный и снарядный голод, за что, кстати, был судим. Но сценарий разговора, когда один выговаривает, другой выслушивает, надо было ломать. «Карта есть?» «Что, простите?» Редигер споткнулся в своей обличительной речи, посмотрел на меня в удивление. «Вижу, что ты, министр, человек тертый, практичный». В этом месте Палицын закашлялся. Редигер выпучил глаза. Так с ним никто и никогда не разговаривал. «Из немцев, да?» Я продолжал переть буром. «Вы там все материалисты через одного». «Что вы себе?» «Карту давай, Европы. Буду тебе свидетельство давать». «Какое свидетельство?» Редигер впал в ступор, Палицын из него и не выходил. Я встал, подошел к стене, сдернул большую карту Европы. Развернул перед генералами. «Тут, а что?» Я ткнул пальцем в Балканы. «Босния и Герцеговина», — на автомате ответил министр. «В следующем году Австрияки захотят себе ее захапать. Будет скандал большой, битье морд. Сербы-братушки начнут вооружаться, дабы не дать соседей захватить, нас коренником взнуздают. Только у свицких, да дипломатов, кишка тонка окажется. Кайзер вступится за австрияков, погрозит нам пальчиком. Тут-то мы и сдадим взад. Что же союзники? В глазах министра появилось любопытство. Как обычно, продадут нас и боснийцев с потрохами. На словах осудят, а на деле... Я махнул рукой. «Феномен!» — протянул Редигер, переглянувшись с Палицыным. «И что же? Вы так можете прозревать будущее регулярно?» «В тумане все!» — отбрехался я. «Но насчет Боснии и Герцеговины верняк. Уже к концу года все будет ясно. Ждет нас дипломатическая Цусима. Как случится, вера мне прибавится?» «Допустим. И что же дальше?» «Большая война», — я говорил Федору Федоровичу. «Как раз с Сербией и босняками кайзер поймет, можно нагибать Европу по своей воле. Никто не вскинется. А ежели вскинется, получит по зубам. Сила-то у него». «У вас и план действий есть», — с иронией произнес министр. «Нет, тяжело с ним будет. Практик до мозга и костей». «Есть, как-нибудь. Вооружаться надо. Денно и ночно. Войны не избежать. Армия колик у вас по мобилизации?» «Допустим, 3 миллиона». «Вот тебе и ответ. Сколько нужно пушек, ружей, снарядов да патронов? А ежели воевать долго, годика так 3?» Лицо Редигера стало мрачным. «Я пособлю, не сумлевайтесь. Но запомните главное. Для вас война уже началась. Здесь... 30 июня 1907 года. Поверил Редигер, не поверил, сейчас неважно. Будет ждать, проверять мои пророчества. Главное, что Палицын готов действовать. Я это понял, когда мы вышли из министерства, пошли в сторону набережной. Дул приятный летний ветерок, по Неве скользили лодочки и даже тройка парусников. Меня узнавали, и к нам периодически пытались подходить люди, крестьяне, мастеровые. Двое адъютантов Палицына всех разворачивали. «Меня последние дни тяжелые сны терзают», — начал генерал. «Просыпаюсь в крике, весь в поту, жену пугаю». «Валерьянки попей на ночь». Я облокотился о парапет ограды, вдохнул морской воздух. Рядом бонны с белыми зонтиками гуляли с детьми, строем куда-то шли моряки. «Что можно сделать прямо сейчас?» — прямо спросил Палицын. «Два дела. Первое — на вот про разведку бумаги». Я протянул генералу конверт. «Набирай людей, открывай отделение СМЕРШа по всем приграничным округам». «СМЕРШа?» — Федор Федорович выпал в осадок. «СМЕРШ шпионам. Надо же как-то назвать новую службу. Чтобы только одного названия пугались и в штаны наваливали». Генерал покачал головой, засмеялся. «Ладно, подумаем. А какое второе дело?» «Сделайте в министерстве бумагу. Важную, официальную. Мол, негоже армейцев к подавлению беспорядков дергать. Теряется вся выучка, солдаты разлагаются». «Был об этом уже разговор с его величеством», — махнул рукой Палицын. «Говорили, что нужна особая полицейская стража. Все без толку». «Теперь я поговорю. Сначала с царицей, потом с Никсой. Сдвинем дело. Но от вас нужна бумага. С ней поеду в царское село». «Сделаем». Генерал тяжело вздохнул, достал платок, вытер потное лицо. «Однако жарит. Не пройти ли нам пообедать?» Я достал часы, посмотрел время. «В Медведь? Почему бы и нет? Там, говорят, новые блюда появились. Москвичи придумали 2 салата, шуба и еще какой-то. Наши столичные оперативно переняли». Теперь засмеялся я. «Кулинарный прогресс на марше».